Но в странах, расположенных севернее, в умеренной климатической зоне, эти замечательные карликовые гибриды, к сожалению, не приживаются. Для этих стран и, в первую очередь, для нашей средней полосы, новые сорта, не полегающие и высокоурожайные, еще предстоит создать. И, конечно, огромную помощь в этом может оказать замечательная вавиловская коллекция Вира. Только в металлических коробках на стеллажах сохранились семена, не боящиеся ржавчины, уникальной персиянки, за которой так долго охотился Вавилов. На полях Закавказья, ее древней родины, персиянку растениеводы уже давно не могут найти. Тем дороже каждое ее коллекционное зернышко. Правда, эта замечательная пшеница плохо поддается скрещиванию, но, используя ее, английские и австралийские селекционеры все же сумели вывести новые сорта, стойкие против ржавчины и урожайные. И многие ученые считают, что, может быть, те сорта, какие они пытаются вывести, уже давно создала природа. Их семена лежат где-нибудь на полках в коллекциях. Нужно только их там как следует поискать. Вполне возможно. Помните 15 разновидностей карликовой пшеницы, обнаруженных Вавиловым в Афганистане? Они могут оказаться весьма полезными для выведения новых неполегающих урожайных сортов. Как много увлекательных задач впереди. Николай Иванович постоянно напоминал об этом. Вместе с профессором Вульфом он как-то сделал весьма наглядный и красноречивый подсчет и привел его в одной из своих работ. Из 200 тысяч высших растений, существующих на Земле, человек использует пока 20 тысяч. По-настоящему же освоено и выведено в культуру лишь 2000 из них. И львиную долю посевных площадей, 90%, занимают всего-навсего только 20 основных видов. Сколько ценнейших растений еще ожидают, чтобы ими по-хозяйски занялись селекционеры. И не будем забывать, что на полях и в огородах вековечная война с вредителями и болезнями растений еще в самом разгаре. Одна ржавчина продолжает отнимать десятую часть урожая в пшенице, а в сырые, влажные годы во многих районах даже до половины. Недаром ее называют бурым пожаром. Зловещее сравнение. Писатель Черниченко в одном из очерков сопоставил весьма выразительные цифры. По данным Института экономики Министерства сельского хозяйства СССР, в 1973 году потери от вредителей растений составили у нас не менее 12 миллиардов рублей. Во время Великой Отечественной войны страна столько же тратила каждый год на оборону. Разумеется, близость цифр относительная, отмечает писатель. Никто знака равенства не ставит, но война идет. Да, на этом фронте, пролегающем через каждое поле, не слышно выстрелов. К счастью, не падают, обливаясь кровью, сраженные люди. Но битва идет. И обходится нам почти так же дорого, как настоящая война. С юности Вавилов мечтал привести в порядок земной шар. Это значит изучить все растительное богатство мира, чтобы выбирать и создавать заново для каждого поля наиболее подходящие сорта, самые урожайные и не боящиеся болезней, стойкие против вредителей.